Худощавый, невысокий мужчина с всклоченными волосами, видимо, приходился моей любовнице отцом, а сидящая рядом пышная женщина с властным взглядом, матерью. Хм, могу поспорить на что угодно, рук, чтобы обнять свою жену, ему явно не хватало. Радовало то, что я оказался прав, рулила в семье явно мать. Однако, непонятно было другое, как у этой четы могла родиться такая красавица-дочка. Мама, папа, дядя Женя, тетя Лена, всем привет, поздоровалась девушка. Познакомьтесь, это Алексей, двоюродный брат Сергея, ну, Таниного мужа с четвертой улицы, пояснила Вероника, встретив строгий взгляд матери. Женя, протянул руку Семенов, моя жена, Елена. Алексей, ответил я крепким рукопожатием. Станислав Эдуардович, представился Зиманков, и моя благоверная, Мария Ильинична. Мне еле удалось проглотить смешок. Мария Ильинична, ей это подходит. Алексей Сергеевич, чуть кивнул я. Да что же вы стоите? Всплеснула руками хозяйка. Присаживайтесь. А то ведь знаете, в ногах правды нет. Я сел на скамейку, Вероника бесцеремонно устроилась на моих коленях, за что удостоилась очередного испепеляющего взгляда матери. Нет, покачал головой супруг. Молодежь нынче совсем не та пошла. Мы то с тобой, Женька, помнишь, как девушку в юбке хотя бы до колена увидим, так событие же было. А если без платка на голове, так вообще караул. Ладно тебе, Стас, скажешь тоже, отмахнулась Семенова. Это у вас, в Осиновке, может и так, а я же вообще шляпки не признавала, и сейчас не признаю. Ой, подруга, скажешь тоже, запричитала Мария Ильинична. У нас в колхозе и без сапогов-то никто со двора не хаживал. Краем глаза я заметил, что профессор уже начал зеленеть от такой высокоинтеллектуальной дискуссии. Но аппарат отличный, гаркнул он своим зычным голосом, натренированным годами нелегкого труда лектора. Динамика, во, Евгений показал большой палец, идет мягко, как корабль по волнам. Правда, 14 литров на сотню. Да ты как будто не на казенные заправляешься, вставила Зиманкова. Нет, не скажи, воскликнул Станислав. Я на своей шестой новые «Жигули» переднеприводные со светофора только так делаю. А подвески, мягче, чем у шестерки не было, нет и не будет. Это, надо полагать, когда Ильиничны рядом нет, тихо произнесла Елена. Да хозяев дачи ее слова, кончено, не долетели, но я, сидя в полуметре, услышал все. Япона-мать, вскочил со скамьи ученый и, схватив бутылочку с рассолом, кинулся к шашлыкам. Горит же, ага, узнаю породу. И у Саньки шашлыки всю жизнь получались такие, язык проглотишь. Так что нет ничего удивительного, что и сейчас готовил мясо Семенов. Нет, Женька, вздохнул отец Вероники, вот на Кавказе я шашлык ел, то был шашлык. Настоящий грузинский шашлык из баранины. Под Хванчкару. Девушка успокаивающе гладила меня по руке. Я же тихо офигевал. Нет, что у таких родителей получилась такая девочка, природа, бывает прикалывается. Но как она, воспитываясь в такой среде, умудрилась стать порнозвездой, уму непостижимо. Может, просто тезка и однофамилица. Да нет, не похоже родинка. Опять же, Вика почувствовала, что я уже не промолчу, и вцепилась коготками в мою ладонь. Поздно, меня уже порвало. На Кавказе, это что? Протянул я. Вот мы с ребятами пару лет назад делали шашлык в Испании на Канарах, там от Барселоны, полчаса на катере. Свининка еще отличная попалась, без кусочка жира. Саник ее еще и замариновал так, в минеральной водичке, с лучком, с черным перцем горошком. Там как раз руины какой-то доколумбовской крепости были, пару валунов притащили, костерок запалили и все это, под шато 79-го, эх, правда, пришлось потом штраф заплатить, штуку евриков за костер, и 500 за распитие спиртных напитков, но оно того стоило. Остановился я гораздо позже, чем смекнул, что сболтнул лишнего. Все присутствующие с благоговейным молчанием смотрели на меня. Стало слышно, даже, как трещат угли в мангале, как пищит надоедливый комар. Хозяева фазенды смотрели на меня с нескрываемой черной завистью. Оно того стоило. А наша Викуша на следующий год с гастролями в ГДР поедет, как бы между прочим заметила Ильинична. Вернется оттуда звездой. Апачки. И здесь я оказался прав. Вероника, та самая Зиманкова. Только не вернется она из Германии, хотя и звездой будет. Правда, не на том поприще, что надеются ее родители. Жень, я вот тут думаю. Задумчиво произнес Стас. Может мне не углубляться на 12 метров на 16-этажке на северо-западе. Может, и поменьше хватит. Деньжат тресту сэкономлю, премия, опять же. Постойте, постойте. Заулыбался я. Это, случайно, не 31-й дом по Чичерина. Он самый. Закивал Зиманков, оказавшийся моим коллегой. Лично вам можно не углубляться, заверил я. Какая досадная ошибка. Я на протяжении 2-5 леток наивно предполагал, что свечку стянули швеллерами потому как геологи накосячили. А оказывается, строители сэкономили. И, все же непонятно, это сейчас, в моем времени можно отмывать бабло сколько душе угодно, но как отмывали деньги в советские времена, когда ОПХС и КГБ не дремало. Есть же акты и документы, подтверждающие, что деньги пришли на счет, а как они оттуда испариться-то могли, ведь и банк-то всего один был, Сбер. Короче говоря, как бы эти деньги не исчезали, происходил этот процесс совершенно виртуозно. Как бы поближе познакомиться с его физикой, как любит говорить Санька. Вот и мясо готово. Профессор снял с огня 8 шампуров с поджаристой золотистой свининой, нашпигованной на шпажки поочередно со съежившимися кружками томатов. Нет, Женька, вставил Станислав, не прожарилось. И в очередной раз Зиманков облажался, мясо прожарилось отлично, как раз на том уровне, когда уже не резиновые, но еще и не иссохло. Конечно, многое от рассола зависит, но здесь Семеновы, и отец и сын, оставались бесспорными мастерами. В общем, под водочку, с маленькими скользкими солеными опятами, с лучком, замаринованным в уксусе и свежим ржаным хлебом с хрустящей корочкой и рассыпчатым мякишем, мясо пошло на ура. На небе постепенно зажглись звезды, ветер крепчал. В ходе застольной беседы выяснилось, что хозяин дачи успел везде побывать, все повидать, и вообще, у него давно написано не только кандидатское, но и докторское, только гениальности его так никто по непонятной причине и не узрел. А все потому, что мировое зло плетет страшный заговор, и не против кого-нибудь, а против несчастного рубахи парня Станислава Эдуардовича. Наконец, стол опустел, кое-кто пожаловался, что свинина была не очень, и теперь его пучит, а Мария Ильинична добавила, что уж где-где, а в их осиновке мясо было свежее всегда, равно как и молоко с яйцами. Участники банкета начали собираться ко сну. Пора бы и мне утрясти кое-какие вопросы. Женя, обратился я к физику, можно пообщаться с тобой, приватно. Что? Удивился он моей просьбе. Ну почему нельзя-то? Ха! Пьяно хихикнула Вероника. Если дядя с дядей нежен, спит, ребята, неизбежен. Оставив замечание подвыпившей девочки без внимания, мы выбрались из-за стола и, сломав по пути большой розовый куст, вышли за ограду, к злой морде. Ученый, сев на капот автомобиля, засмолил Ту-134 и протянул мне пачку. Как нельзя кстати, Беломор подошел к концу, а на всех магазинах с 18.00 на дверях висела клюшка с запиской «Все ушли на фронт». «Слушаю», — кивнул Семенов, сделав пару затяжек. «Я же додумывал мысль, начатую еще в начале застолья, как описать профессору ситуацию таким образом, чтобы завтра утром не проснуться в рубашке с рукавами, завязанными самым аккуратным образом. Женя», — произнес я, взвешивая свои шансы, — «ответь, как ученый, насколько реальны путешествия во времени». Теперь настала очередь Евгения Борисовича задуматься. Некоторое время он молча изучал огонек своей сигареты. «Ну, Алексей, скажем так, со 100-процентной уверенностью сказать ничего не могу, Но физикой этого процесса я занимаюсь лет 5, конечно, пока только в теории, и, признаться, сегодня утром я пришел к выводу, что оперирование в области четвертой координаты скорее возможно, чем нет. Мы, вообще, живем в удивительное время, и я склонен считать, что в ближайшие десятилетия появятся портативные ЭВМ, размерами ну, не больше холодильника. Радиотелефоны, тоже не за горами. А ты читал в технике молодежи мою статью про лазерные носители информации? Нет, ты только представь, все альбомы Высоцкого на одной пластинке. Каково? Да, согласился я, такие перспективы не могут не пугать. Но мне эти чудеса прогресса до апельсина. То есть ты утверждаешь, что путешествия во времени, в принципе, возможны? Теоретически, скорее да, чем нет. Но, кроме технических сложностей, есть еще и моральные аспекты. Путешествия во времени – это чудовищная ответственность. Представь хотя бы на секунду, что устройством, дающим такие возможности, завладеют не те люди. Может произойти катастрофа невероятных масштабов. Ну да, улыбнулся я, а если завладеют те люди, то катастрофа невероятных масштабов произойдет неминуемо. Поздно, Евгений Борисович, поздно. Я с секунду поколебался, что лучше показать ученому. Еще до начала беседы самым логичным мне казалось показать паспорт с красивой круглой датой выдачи, то теперь слова насчет ЭВМ задели меня за живое, и я извлек из кармана наладонник, снял его с блокировки, и в моей руке зажглось инфернальное, такое, свечение. «Это что?» – прохрипел Семенов, забыв выдохнуть дым. «Это, как раз и есть радиотелефон», – спокойно ответил я. «И ЭВМ, кстати, тоже. По размерам, насколько я могу судить, меньше холодильника. Я-я-я», – начал заикаться профессор. «Евгений Борисович», – заговорщицки наклонился я к его уху. «Я понимаю, это звучит как бред сумасшедшего, но я из будущего, из июля 2008 года, если сказать точнее, а оказался я здесь благодаря машине времени, которую построил ваш твой сын, Сашка». «Невероятно!» Ученый дрожащими руками взял коммуникатор. «Неужели советская техника дошла до таких высот? А как, расскажи? Я хочу знать все. Мы на Марсе высадились. На Луне уже есть города. Какая Луна, какой Марс?» Отмахнулся я. «Мы метро-то достроить не можем». «Да, да», — понимающе закивал Женя. «С такими-то строителями, как Стас. А коммунизм построили. На чем ездят автомобили? На электричестве? Или, все же, на водороде? Знаешь, у меня почему-то такое ощущение, что коммунизм строит те же самые строители, что и метро в любом случае. Если его и построили, мне про это ничего не известно. Но, Евгений, у меня тоже есть несколько вопросов, и едва ли не самый главный, как мне вернуться? ЭКХМ, знаешь, Алексей, физикой этого процесса я пока еще не занимался. Глава 4. Так мы купаться идем, трясла меня Вика. А ты уверена, что там шашлыка не осталось? Уточнил я. Ты же его и доел. А чем тебе мой салат не понравился? Возмутилась актриса. А не ты ли говорила ночью, что я тигр? А тигру без мяса, сама понимаешь, — развел я руками. Вероника, добрая душа, согласилась проводить меня после вчерашнего застолья, да так и осталась до утра. Одна ведь вернуться побоялась, а мне провожать девушку обратно было бы, по меньшей мере, глупо. По нескольким причинам. И сейчас доканывала меня своим нытьем. Купаться ей, видите ли, хочется, а мне — нет. Хотя бы потому, что всю ночь лил дождь, и идти до озера по колено в грязи желания не было никакого. К тому же товарищ Семенов после вчерашнего разговора обещал подъехать с утра и найти выход из ситуации, так что с того самого утра, на которое он обещал, я сидел как на иголках. Только времени уже далеко за полдень, а Евгения Борисовича так и не было. «Ну иди ко мне, мой тигр», — прошептала, укусив меня за ухо, соседка. «Получишь свое мясо. Ох, моя киска», — вздрогнул я. Этот кусок мяса за первую половину дня я успел обглодать до костей. «Нет, Я всегда знал, что сниматься в порно, равно как и на панель, идут вовсе не от безысходности. Приятно, когда работа доставляет удовольствие, но чтобы до такой степени. Спас меня скрип тормозов, подъехавший к ограде белоснежной 02 со шторками на задних окнах. Из автомобиля вышел Женя и его жена. Сказать, что профессор был черней тучи, значит не сказать ничего. Даже Лена, которая всю жизнь знала, о чем стоит беспокоиться, а о чем, нет, чтобы не расстраиваться по пустякам, читай, по вопросам, на которые она повлиять ну никак не в состоянии и потому так замечательно сохранившаяся, выглядела весьма озабоченной. Физик молча протянул мне руку. «Я же не рассказал», — произнес он. «Надеюсь, ты не против». «Да апельсина», — пожал я плечами, лишь бы на пользу дела. «Леша, как там Сашенька поживает? Все ли у него хорошо?» Поинтересовалась тетя Лена с таким видом, словно, если, не приведи Господь, у Семенова что-то не так, она и носочки теплые передаст и пирожков в дорожку напечет. «Совершенно замечательно», — заверил я. «Алексей», — виновато улыбнулся ученый, — «если бы ты смог вспомнить, как перенес тебя Сашка, все подробности, до последнего шага, я бы смог помочь с гораздо большей вероятностью». Что-то подсказывало мне, что кошки на душе скреблись не зря, и дело мое, труба. Я жестом пригласил гостей в дом. Вика, поняв, что с мясом придется подождать, недовольно надула губки. Ничего, это упущение через несколько лет она окупит с лихвой. И я рассказал, уложившись, кто бы мог подумать, всего в 5 минут. Но этого времени вполне хватило, чтобы порнозвезда забыла и про секс, и про купание, и про все остальное. Девушка пребывала в глубоком шоке, а я же с надеждой смотрел на ученого. «Понимаешь, Леша», старательно подбирая слова, начал Евгений Борисович. «Я долго думал, и пришел к выводу, что промахнуться, как ты это называешь, даже на сотую долю секунды, принципиально невозможно. Видишь ли, физика процесса перемещения во времени намного сложнее, чем ты себе представляешь. Это не линейное перемещение из точки А в точку Б по одной координате. Было бы все так просто, человечество начало бы путешествовать во времени еще до изобретения паровоза. Но, даже не опускаясь в подробности, Земля, и та, вращается не только вокруг своей оси, но и вокруг Солнца. Солнечная система вращается вокруг определенного центра координат в галактике, галактика, в свою очередь, тоже не неподвижна. Перемещение во времени – это перемещение, как тебе объяснить короче, как спиралью через каждую секунду, не то, что год. Я подчеркну, перемещение во времени, но не в пространстве. То есть без точных расчетов ты бы оказался в космическом пространстве. Это в лучшем случае. Из каждой точки времени можно попасть только в точки, определенные строгой зависимостью. Таким образом, возможность того, что можно ошибиться с такой точностью, я исключаю абсолютно. Я понятно излагаю. Понятнее некуда. Однако, слишком много совпадений, чтобы верить, что точка, в которую меня отправил Санька, наложилась на остальные события совершенно случайно. Я вообще привык верить в то, что случайности не случайны, слишком много тому свидетельств в жизни. Как-то оно так метко совпало, что родителей моих вместе со мной в союзе нету, и Семенов-старший гостил в саду именно вчера, причем именно у родителей Вероники, Дудки. Я большой мальчик, и в сказки не верю. А возможно ли узнать, куда мог меня отправить Санька из того момента, где я находился? Поинтересовался я, сколько их вообще, этих точек, на протяжении 20 лет. «Алексей», — воскликнул физик, — «через 20 лет ЭВМ смогут выполнять миллионы операций в секунду. После того, что я видел, сомнений нет». Он кивнул на мой карман, где лежал наладонник. «Но сегодня даже самая мощная вычислительная машина не решит эту задачу и за полгода». «Хорошо», — согласился я. Пес с ним. Меня больше интересует другое, как мне вернуться. Физикой процесса перемещения во времени я занимаюсь около 5 лет, и мне удалось вывести следующую зависимость. Ученый положил на стол толстую, засаленную тетрадку, исписанную почти до конца, и, пошелестив бумагой, нашел нужную страницу. «Видишь?» «Вижу», — согласился я, внимательно разглядывая чудовищную многоэтажную формулу, занявшую почти весь лист. «И что, неужели непонятно?» — удивился профессор. «Как раз понятно. Понятно, что моей головы здесь явно недостаточно. Да, котелок у Саньки варит, впрочем, и у отца его тоже. Второй корень отрицательный. Возврат принципиально невозможен», — подвел итог Семенов. «Я во многое мог поверить. Даже в то, что в Штатах, рано или поздно, будет черный президент. Даже в то, что Грузия обнаглеет настолько, что обнажит оружие против России. Даже нет, это совсем крамольная мысль, но я могу поверить даже в то, что цена нефти упадет до 80 долларов за баррель. Но в то, что Саня может меня так подставить, отправить в прошлое, зная, что возврата нет, в жизни не поверю. Сам-то он как-то возвращался. Значит, и я смогу. Вопрос в том, как». Этими соображениями я и поделился с отцом гения. Мне нелегко это признать, но, похоже, Сашка продвинулся намного дальше меня, нехотя согласился Женя. Если он на самом деле знал, что делает. Семенов-старший щелкнул пальцами. «Эврика, есть у меня догадка, и, хотя это противоречит всем законам физики, но не логики, стоит проверить. Вот и займитесь», — дружелюбно усмехнулся я. «А я пока поброжу здесь, осмотрюсь, погуляю, когда еще такая возможность представится». «Да ты с ума сошел», — замахал руками ученый. «Ты только представь, что случится, если какой-нибудь сержантишка вздумает проверить у тебя документы. Товарищ, верь, пройдет она, пора свободы слова, гласности, но комитет госбезопасности запомнит наши имена. Ты тогда до своего времени, со стопроцентной гарантией, доберешься своим ходом, сидя в подвале на Лубянке. Тем более сейчас, когда на каждом шагу пикеты. В городе чуть не поймали американского шпиона. Вчера ночью шума было. Япона-мать, чуть не поймали, это они, конечно, хватили», — рассмеялся я. «Женя, знаешь, что такое перестройка? Это когда каждый на своем месте честно делает свое дело. Вот этим мы и займемся. Ты будешь думать, как меня вернуть, а я сделаю то, зачем я сюда и припутешествовал». «Заметано, заметано», — кивнул Семенов, подозрительно глядя на меня. «А, кстати говоря, зачем ты сюда прибыл?» «Ох, бля», — вздохнул я, и рассказал историю своего попадалова. Потом, по просьбе интеллигенции, совершил краткий экскурс в историю, на пару лет, после, еще на парочку, и еще. Наконец, плюнув, поняв, что отделаться не получится, все равно придется, рано или поздно, чтобы сохранилась хоть какая-то последовательность, вкратце пересказал всю историю Отечества за последние 20 лет. Все трое слушали меня с открытыми ртами. Наверное, у Ванги не было столь внимательной аудитории. Ближайшее будущее немало ужаснуло Семеновых, Веронике же было глубоко по барабану. Чтобы отвязаться, для нее я сразу сделал исключение, сразу сказав, что вскоре девочка станет звездой голубого экрана. Правда, не сказал в каком амплуа, но, чтобы у ребенка закружилась голова, хватило и этого. Чего уж хорошего от строителя ожидать, сделал вывод Евгений. «Что же, Алексей, если ты считаешь, что сможешь сделать свою жизнь и жизнь своих близких лучше, я не вправе тебе мешать. Признаться, никогда не думал, что перемещение во времени может использоваться в личных целях. Япона-мать, и я не святой, и я совершил в жизни не одну ошибку, которые, доведись возможность, с радостью исправил бы. Я сделаю все возможное, чтобы вернуть тебя, обещаю». Наконец, Семеновы уехали. Глава семейства с тем же озабоченным выражением лица, с которым и приехал, Елена же с некоторой растерянностью. Нет, слова про Принстон ей, конечно, понравились, Больше всего, на мой взгляд, ее шокировало, что Сашенька совершенно замечательно будет жить и ее материнской опеки. Нет, когда ребенку 30 лет, это само собой разумеющееся, но когда сыну всего 9, этот момент кажется настолько далеким. Обалдеть можно. Запрыгнула ко мне на колени Вероника. Ты потому и знал мою фамилию, что видел мои фильмы. А, Лешка, ты же на 10 лет младше меня. С ума сойти. Я же 2 недели назад тебя за кустики отводила. Ничего себе, у тебя пиписька вымахала. А назови хотя бы один фильм со мной. Ну, что здесь можно ответить? Какое название сказать девочке? Развратные домохозяйки. Явно не подходит. Горячие легавые шлюшки. Тоже не то. А, вот, как раз тот фильм, который заставил задуматься о полезности изучения иностранных языков. Например, уроки русского языка, улыбнулся я. Там ты играешь учительницу, училку. Разочарованно протянула актриса. Наверное, это один из поздних. Вообще-то один из первых, но я не стал углубляться в подробности. Ладно, солнце. Я ласково шлепнул девушку по бедру. Мне надо попасть в город. Но автобус-то уже ушел, цокнула язычком Вика. А следующий только через 2 часа. Через 2 часа поздно будет, ответил я. Мне надо сейчас. Даже не знаю, а ты умеешь мотоцикл водить. Ты чем меня слушала? В 21 веке каждый умеет управлять не только мотоциклом, но и вертолетом. Прикололся я. Конечно, умею. Тогда пошли, она потянула меня за руку. Только ты, главное, молчи и во всем соглашайся со мной. Прошли мы недалеко. Был бы проход насквозь улиц, кроме главной дороги вдоль садов, добрались бы за 5 минут. А так поход на участок напротив нашего, но на соседней улице, занял гораздо больше времени. Здесь, на площадке перед домиком, тощий прыщавый паренек лет 20, ровесник Вики, заботливо протирал тряпочкой хром Явы. Совершенно обалденный, стоит заметить, аппарат. Правда, при виде его, немного кольнули ребра, которые я сломал в 14 лет, когда на точно таком же мотоцикле снес несколько молодых березок, не вписавшись в поворот на мокрой дороге. Но в остальном выбирать не приходилось. Байкер, заслышав шаги, отвлекся от своего занятия, подняв глаза от своего отражения в накладке со штамповкой Ява. Его дыхание при виде Вероники участилось, лицо покраснело, став такого же цвета, как и бензобак мотоцикла. Наверное, сияние, исходящее от девчонки, на время ослепило парня, поскольку меня он заметил далеко не сразу, а, заметив, набычился и гневно раздул ноздри. «Привет, Юрок Шнурок!» Помахала ему звезда. «Привет», — настороженно кивнул рокер. «Познакомься, это, дядя Леша, двоюродный брат моего отца из Ленинграда. Я даже поперхнулся. Неужели, я тяну на ее дядю? Может, стоит в спортзале чаще появляться? Да, глупости все это. Так старый я не выгляжу. Однако, моя легенда оказалась универсальной. А, дядя», — расцвел паренек. «Приятно познакомиться». Юрочка, девушка, сделав губки бантиком, потрепала его по щеке. «Мне нужна твоя помощь». Теперь байкер просто засиял, затмевая собой даже блеск хрома своей Явы. «Викуша, для тебя, все, что угодно. Видишь, у дяди Леши на пляже украли куртку с документами, и ему надо срочно добраться до города, чтобы написать заявление в милицию. Викунечка, о чем разговор? Дамчу, как ракета». Заверил Юра. «Как жаль», — вздохнула Вероника полной грудью. «А у меня как раз есть свободное время, и я хотела разрешить тебе угостить меня мороженым». «А как же дядя?» — растерялся паренек. «Знаю», — воскликнула девушка. «Ты дай дяде Леше мотоцикл, он и сам съездит». «Ну», — задумался байкер. В его душе начали борьбу 2 могучие силы. Одна — любовь к своей Яве, другая — любовь к этой дрянной девчонке. И не надо быть Нострадамусом, чтобы догадаться, какая сила даст слабину первой. Скажи парню Вика, что я, сам сатана, и мне на время нужна его бессмертная душа. Так, поиграться чуток, но это время она проведет с ним, и в этом случае рокер согласился бы. Чувства Юры к соседке были видны невооруженным взглядом, равно как и то, что Вероника просто пользовала его время от времени, пользовала чисто по-женски, не давая взамен ничего, кроме надежды. А бедный мальчик глотал пилюлю и продолжал верить. А документы? Сделал он последнюю попытку защитить свой аппарат. Их же украли. А что, документы? Проказница уже вертела в руках его водительские права. Я, и то не успел заметить, как она успела их вытащить. Ой, да ты посмотри на эту фотографию. За кого угодно сойдет, даже за меня. За тебя, никогда. Выпалил пацан. Только вечером родители с работы возвращаются, вы уж постарайтесь успеть. Запросто. Пообещал я, запрыгивая в седло. Ява завелась с полоборота. В смысле, с одного пинка по ножке стартера. Ну, на то она и Ява 650. Вспомнились слова старой песенки. Яву, Яву взял я на халяву. Включив передачу, нарисовав задним колесом круг на щебне, под восторженный восклик Вероники и полный боли вздох байкера, я сорвал мотоцикл с места. Я обещал успеть до вечера, а вот насчет относиться бережно, не помню. Притормозив в конце улицы, я вставил в ухо гарнитуру и, включив на коммуникаторе проигрыватель, выбрал композицию Нилы Фуртада. Вот оно, счастье-то, байк и полоса дороги. Как давно я не ощущал скорости, ветра, забирающегося под куртку, и не знаю, как это назвать, небо над головой, что ли, безграничного, бездонного синего неба. Поставив мотоцикл на козла, самортизировав последующий удар переднего колеса по асфальту, я, положив стрелу на отметку 120, пулей устремился к городу. Семенов не солгал, на посту ГАИ на плотине тормозили две машины из трех. Однако, байк-одиночку оставили без внимания. Похоже, никто и предположить не мог, что агент ЦРУ может обойтись без багажника, в котором хранится ЭВМ, размером с холодильник, никак не меньше. В городе, первым делом, я наведался в дом книги. Этот магазин находился в одном и том же месте, сколько я себя помню, а, может, и еще дольше. И само название, и расположение магазина в мое время стало брендом, показателем надежности и стабильности. Здесь, всего за 80 рублей, я приобрел отличную электрическую печатную машинку. Если я собираюсь оставить предкам бесценную информацию, то пусть она, лучше, будет в печатном виде. Из всех, кого я знал, мой подчерк умела читать лишь моя первая жена, учительница по литературе в школе, и то ставила мне за сочинение 3/3, потому что не могла их прочитать, а, смогла бы, поставила бы 2/2. Ведь писать без ошибок я научился только благодаря Microsoft Word, а мои суждения они настолько отличались от общепринятых, что во времена инквизиции костра мне не миновать, факт. Наталке же, единственному человеку, которого я любил, просто не оставалось другого выхода. За 5 лет совместной учебы в институте мы отправили друг другу столько записок, что хватило бы на пару Александрийских библиотек. Оставался еще один пункт – документы. Нет, бесспорно, во все времена в любой стране мастерами по изготовлению липовых ксив были спецслужбы, которые печатали фальшивки на тех же станках, что и оригиналы. Были ли они фальшивками? Вот в чем вопрос. На втором месте стоял криминалитет, к которому я и собирался обратиться. Да, большая половина того самого криминалитета уже, скорее всего, искала меня, чтобы отомстить за убийство Фимы и скелета, но, слава богу, перестройка поделила преступный мир на 2 лагеря. Даже, скорее, не поделила, а создала, кроме старожилов блатных, еще один класс бывших спортсменов, военных и ментов, использующих формы деятельности мафии буржуазного мира, а, попросту говоря, рэкетиров. А найти этих, бесспорно, гораздо проще, достаточно пройти квартал пешочком, и вот он, пятачок, где представлены все виды народного промысла, от меда и капусты, до аудиокассеты игры в наперстки, нескольких затяжек стюардессой, кстати, Самец, которого я курил, пока не завязал, и рядом не лежал с нею, хватило, чтобы выделить двух широкоплечих парней с короткими стрижками, одетых в одинаковые коричневые кожаные куртки. Ребята сначала подошли к лотку с постерами групп кино, «Аквариум» и «Ласковый май», причем фотографий с Шатуновым среди них было едва ли не 90%. После, к тележке с мороженым, затем, к сигаретному киоску, бесцеремонно отодвинув тощего мальчугана лет 15. Примечательным во всех передвижениях было то, что не сделав ни одной покупки, братишки везде получили сдачу. «Мои клиенты, к гадалке не ходи». Подождав, пока ребята проинспектируют весь рынок и завернут в арку дома, я скользнул следом. Во дворе рэкетиры подошли к, наверное, наикрутейшей тачке в городе, белой квадратной японке со спаренными круглыми задними фонарями и надписью с Калини на отражателе. У меня в жизни было многое, в том числе, в годы безоблачной юности и пары лет увлечения стрит-рейсингом, поры, когда один лишь звук Sky заставлял биться быстрее сердца любого мальчишки. Минул десяток лет, но я до сих пор до последнего штриха помнил хищный взгляд серии R34, плавные линии R33, неуклюжую угловатость легенды горы Айка R32, грубую, топорную красоту R31, но такой антиквариат я видел впервые. «Обалденный аппарат», нарочито громко произнес я, привлекая внимание бандитов. Оба резко развернулись. Тот, что стоял справа от автомобиля, уже открыл рот, приготовившись послать пришельца, то ли по матушке, то ли по батюшке, но, смерив меня взглядом, поняв, что перед ним не лох-ларечник, проглотил заготовленный ответ и коротко спросил: «Че надо?» «Да так», — зевнул я, — «смотрел я на ваш бизнес и думал, они хотят ли пацаны подзаработать». Привыкнув действовать грубой силой, да, даже, скорее, не столько силой, сколько напором и наглостью, бандит, не переварив до конца выгодное предложение, сделал первый необдуманный поступок, отодвинул край куртки, демонстрируя рукоятку заткнутого за пояс нагана. «Знаешь, че это такое?» — с понтом поинтересовался он. «Ага», — кивнул я. «Семизарядный револьвер наган образца 1895 года, калибра 7,62 мм. Благодаря уникальной системе обтюрации пороховых газов, в годы Второй мировой войны, оборудованный глушителем, использовался подразделениями СС для специальных операций. Судя по штамповке на рукоятке, сделан в начале 40-х годов на Ижевском заводе. Ну просто оба года, что я строил этот долбанный цех, в прорабском вагончике, как не зайду туда, телевизор всегда показывал криминальную Россию. Надо же, пригодилось. Слышь, набычился амбал, а ты, случайно, не этот как его, агент Эрик Картман, ЦРУ?» Улыбнулся я. «Так за тебя блатные столько капусты отвалит», — обрадовался рэкетир. «Ты, дружище, кое-чего, похоже, не понял», — оскалился я, стараясь, чтобы мой оскал получился не уже, чем у бандита. «ЦРУ, это тебе не ментовка какая-нибудь. В одно прекрасное утро проснешься, а твоя пукалка уже у тебя в заднице. И даже мушку никто не спилит, поверь. А чтобы соседи не будил, тебе пасть твоими же яйцами и заткнут. Так ссориться будем, или бабки зарабатывать?» Для верности я потряс 100-долларовой купюрой. На этот раз, одной. Гарантий, что и у этих комсомольцев не съедет крыша при виде пресса, бабла не было. Но были и отличия. Основное, в том, что этим ничего не мешало завалить меня и слинять по-быстрому. «Что делать-то?» — сломался бандит. «Нужен паспорт», — ответил я, — «и водительское удостоверение категории А и В». «500», — назвал цену напарник рэкетира, заслужив тем самым резкий взгляд бригадира. «Не рублей, конечно. 100 бакинских сейчас, и еще 500, когда документы будут готовы», — поправил его первый. «Заметано», — кивнул я, передавая зеленую бумажку. «Пошли», — поиграл с кулами старший, и твердой, пружинистой походкой зашагал обратно, в сторону рынка. Я последовал за ним. Замкнул колонну второй бандит. Петляя между лотков, мы вышли к почтовому отделению. Ракетир, пригнувшись, зашел в маленькую, узкую дверь рядом, над которой висела фанерная табличка с надписью «Фотоателье», сделанная краской по трафарету. Фотограф, завидев нашу веселую компанию, испуганно вжал голову в плечи. «Я же сегодня уже платил», — попробовал возмутиться он. «Не мечись, как вошь под ногтем», — буркнул браток. «Надо будет, еще раз заплатишь». «Щелкни его», — он ткнул в меня своим толстым пальцем. «А», — облегченно вздохнул художник. «Это мы завсегда». Я сел на предложенный стул, фотограф навел на меня жерло софитов и ствол фотоаппарата. «Чуть левее», — попросил он. «Так, еще чуть-чуть, отлично. Теперь замрите, и постарайтесь не мигать. Все, готово». «Когда будет готово?» — осведомился бандит. «Завтра после 2:00», — ответил владелец ателье. «Поздно», — покачал головой ракетир. «Непонятно, как ему это удалось, при почти полном отсутствии шеи. Надо сегодня через 2 часа». «Сделаем», — вздохнул кооператор. «Тебе какое имя писать?» — спросил меня Громила. «Имя, ну», — задумался я. «Даже не знаю, напиши Михаил Федорович Романов». «Шутки, кроме меня и фотографа, никто не понял». «Неудивительно, ребята, наверное, события прошлой пятилетки, и то с трудом помнили, а уж историю 17 века, и подавно». Условившись встретиться на следующий день, мы распрощались, то есть каждый молча пошел своей дорогой, комсомольцы, к своему антиквариату, я, к дому книги, где оставил свой байк. На обратном пути мне повезло меньше. Похоже, внимание инспектора на посту на плотине привлек сверток на багажнике Явы. Конечно, можно было утопить по полной, и хрен бы меня догнал и желтый москвич с синей полосой, и, тем более, ухастый Урал с коляской. Но, по номеру, один черт, вышли бы и на дружка Вероники, и, через него, на меня. А такая перспектива меня не радовала. Сбросив скорость, я остановился перед постовым, сверкающим белой кожей кобуры, портупеи и перчаток. «Инспектор ГАИ старшина ОФ», — козырнул патрульный. «Ваши документы». «Забавно. У всех гайцев, и в мое время, и сейчас, дефекты дикции начинаются именно там, где произносится фамилия инспектора, и заканчиваются там же. Что везем, товарищ Картман?» — поинтересовался старшина. Я чуть не подпрыгнул вместе с мотоциклом. «Как? Откуда? Неужели? Все? Но, слава богу, если бы я не умел включать дурака, когда надо, то, работая полдесятка лет на подрядах на заводах нашей любимой родины, вряд ли вывез бы после окончания работ, вместе со своим оборудованием, еще и половину предприятия. Впрочем, чего его включать-то? Чего-чего?» — переспросил я с самым невинным видом. «Что в футляре?» — повторил инспектор. На этот раз фамилии толстяка не прозвучало. То ли послышалось, то ли каждого шофера пытались взять на понт. «В футляре. Печатная машинка. Курсовые доздаю», — соврал я. «А номерок-то у нас грязный», — покачал головой гаишник, стоя перед передним колесом байка, где номеров не было с 40-х годов. «Надо бы составить протокольчик». Старшина выжидающе посмотрел на меня. «Да бланки закончились». «А», — догадался я, доставая реквизированный червонец. «Бланки. Да у меня есть». «Ты что, дурак?» — зашипел мент, засовывая мне в руку документы. «В права положи и обратно отдай». Я открыл книжечку, и сердце чуть не выскочило из груди. Сбоку от фотографии пацана каллиграфическим подчерком было выведено: «Юрий Иванович Картман». Я просто не знал, плакать мне или смеяться. Это же дал бог дураку фамилию. И как же мне повезло, что я не стал отнекиваться от этого имени. Вложив в корочки лысого, я снова отдал их постовому. «А, ну теперь все в порядке», — улыбнулся он. «Постарайтесь больше не нарушать, товарищ Картман. Счастливого пути». Я забрал документы. Десятка успела исчезнуть неведомым образом. Вот уж ловкость рук. А люди удивляются, как их наперсточники облапошивают. Там даже шарика не видно, и 3 стакана, а здесь одни права и купюра, которая торчала с обоих концов. Прямо уличная магия. Ударив по подножке, я умчался во свояси.